Друзья мои, у меня к вам просьба. Представьте, что мы с вами находимся в прекрасном концертном зале. Сидим в удобных креслах, и вот гаснет свет, и мы видим лишь один софит, направленный на сцену. И на сцену выходит прекрасная пара, и они начинают исполнять бальный танец. И вот представьте себе, вот как это красиво. Я не знаю, как вы, но я безумно влюблен в бальные танцы с самого детства и с огромным уважением отношусь ко всем, кто их танцует. И у нас сегодня в гостях два удивительных человека, которые всю жизнь свою посвятили танцам. Это Наталья Сахарова, президент Федерации танцевального спорта Ивановской области, танцор международного класса и руководитель ТСК Натали. И Дмитрий Добряков, мастер спорта, танцор международного класса и руководитель ТСК Леди. Доброго утра! Доброе утро! Доброе утро! У нас будет очень такая сегодня интересная передача, и я надеюсь, вы поделитесь с нами своими секретами. Все-таки вы, каждый из вас, 40 лет уже занимается бальными танцами. Расскажите, когда вы стали заниматься бальными танцами, и что для вас такое танец? Ну, сколько мы себя помним, наверное, столько мы занимаемся танцами. И насколько я представляю, мы являемся, наверное, представителями первого поколения именно детей в бальных танцах, потому что, как правило, в советское время этим замечательным, как уже сейчас говорят, видом спорта занимались взрослые люди и приходили в основном студенты, рабочие. А сейчас, конечно, все омолодилось очень сильно, буквально с грудного возраста люди начинают пытаться детей отдать в этот прекрасный вид спорта. Ну, что такое танец? Раз вы упомянули, сколько мы занимаемся, конечно, танец для нас – это все, да, то есть практически с 8-9 лет мы пришли в танцы, и вот уже, как вы сказали, 40 лет, да, этим занимаемся. Сначала как действующие танцоры, сейчас как тренеры, как педагоги, как судьи. Кто вас привел в танцы? Меня привел мой папа. А меня в школе отобрали, спросили, кто хочет заниматься танцами. Я сказала, я. Записалась сама. Сама. А вот вы все-таки начали карьеру еще до моего рождения. Вот что изменилось за эти 40 лет в бальных танцах? Ну, изменилось очень много. Во-первых, скажем так, в советское время вообще бальные танцы были в том виде, в котором сейчас они существуют, под запретом. Танцевались не только европейская и латиноамериканская программа, то есть по 5 обязательных танцев, но еще был такой вид, как советская программа, в которую входили русский лирический, сударушка, рилио, полька. Ну, то есть были интересные такие танцы, и соревновались мы как бы в трех программах, получается. Вы вот сейчас занимаетесь обучением только деток или люди моего поколения, люди более старшего поколения тоже могут прийти? Нет, почему? У нас нет границ абсолютно никаких. Конечно, кто хочет заниматься непосредственно серьезным этим делом как видом спорта, естественно, чем раньше ребенок попадает в клуб, тем выше у него результаты, больше возможностей как бы себя проявить. Но у нас занимаются люди и просто для себя. То есть, пожалуйста, как говорится, любви все возрасты покорны. Что касается взрослых танцоров, конечно, это все связано с работой, с их профессиональной какой-то деятельностью, да, то есть найти время, чтобы для групп каких-то очень тяжело, но я думаю, что индивидуальный подход к каждому взрослому человеку мы можем найти, естественно. Просто вот бывает, что у людей в определенном возрасте, да, уже вырастают дети, иногда вырастают внуки, а есть какая-то мечта, мечта из детства, мечта из юности, не знаю, там, танцевать, играть на саксофоне. Вот сейчас есть время, и они не знают, вот как им вернуться к этой своей мечте. Вот если человек хочет танцевать, что ему нужно сделать? Нужно просто позвонить по номеру телефона, или я могу рассказать, где мы находимся. Например, танцевально-спортивный клуб «Натали» базируется в прекрасном здании 32-й гимназии. Это центр станционный, находится, в общем-то, в достаточно таком удобном месте расположен, куда стекается весь транспорт. Все удачно располагается. Два прекрасных бальных зала. Угу. Вот Дмитрий Вадимович о себе расскажет, да, сам. У нас зал находится улица Калинина, дом 9/21. Есть еще один зал на Благово 40А, это для начинающих танцоров, там группа тоже набрана. там занимается моя супруга Елена Владимировна Добрякова. И все можно решить всегда в индивидуальном порядке. Конечно, взрослых людей организовать в постоянные группы достаточно тяжело, потому что все равно дисциплина должна быть железная. Вот, конечно, с детьми немножечко попроще в этом отношении. Но мы решаем все вопросы. Очень одно время был популярен постановка, например, свадебного танца. Да, безусловно. Люди, которые никогда в жизни не танцевали, с удовольствием приходили, и мы к каждой паре находили подход. И я думаю, что все свадьбы были просто счастливы, увидев жениха и с невестой в прекрасном танце. Я на всякий случай хочу сказать, что у нас сегодня, как всегда, прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас, друзья, есть вопросы, обязательно нам позвоните. А вот что касается таланта или упорства, что важнее в бальных танцах? Ой, конечно, дети есть очень талантливые, да, но трудолюбие, конечно, никто никогда не отменял, да. То есть есть реально дети, которые, может быть, не очень дано танцевать, но своим трудолюбием они доказывают, что это возможно, и, поверьте мне, добиваются очень больших результатов, несмотря на то, что, может быть, что-то где-то не хватает. Я имею в виду таланта какого-то. Ну, это то, что мы сказали, дисциплина. Мы немножко поговорили это о взрослых, но здесь должен быть очень хороший союз в виде тренера, спортсмена и родителя. То есть, если люди объединены одной идеей и у них одна цель, то, конечно, результат может быть очень высокий. Совсем недавно танцы считались просто отдельным видом искусства, но вот некоторое время назад они стали видом спорта. Как вообще это произошло? И вот как человеку понять, что такое танцевальный спорт? Вот все привыкли бальные танцы, а когда слышат танцевальный спорт, то думают, что же это такое? Ну, очень часто путают. Сейчас, конечно, меньше уже задают эти вопросы, но поначалу, когда нас действительно признали видом спорта, нас путали и с рок-н-роллом, и там, с разными танцевальными направлениями. Я вам могу сказать, что танцевальный спорт – это исключительно бальные танцы. Угу. Есть, конечно, и свои плюсы, и свои минусы. Во-первых, мы стали зажаты в более, скажем так, работаем в более жестких как бы рамках, потому что все связано с тем, что критерии оценки достаточно сложные, потому что, ну, допустим, если возьмем легкую атлетику, ты прибежал к финишу первым. Молодец. У нас, конечно, все построено на сравнении. Угу. Вот. Почему мы сейчас стоим в очереди попадания в олимпийский вид спорта? То есть мы пока не олимпийский вид спорта. Вот как раз именно из-за этого. Просто как шоу, да, все красиво, замечательно, но это уже как бы концертная деятельность. И мы, естественно, выступаем, то есть у нас есть какие-то концертные номера, но это наша не основная деятельность. То есть мы занимаемся соревнованиями. В первую очередь. Кстати, я скажу, что Иванская федерация танцевального спорта сейчас входит в состав Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. То есть у нас такая совместная федерация. И, кстати, в эту же федерацию входит брейкинг, да? И вот брейкинг как раз сейчас вошел в олимпийский вид спорта. То есть я думаю, что и танцевальный спорт, возможно, туда тоже попадет. Я тоже надеюсь. Я тогда точно буду смотреть каждую олимпиаду. Опять же, мне бы хотелось напомнить, что у нас прямой эфир. Телефон прямого эфира 93-69-20. Если есть вопросы к нашим гостям, обязательно спрашивайте. За эти 40 лет вы обучили, я думаю, несколько тысяч человек, может, даже больше. Как изменились детки, которые к вам приходят? Все-таки вот, когда я говорю с разнообразными спортивными направлениями, чаще всего говорят, что раньше дети были лучше физически развиты, раньше дети были более ответственны, раньше дети не упирались в свои телефоны постоянно, а сейчас? Ну, я могу сказать, что нужно жить в ногу с каждый, в общем-то, со своим временем. И то, что было раньше, и то, что было сейчас, конечно, и прогресс ушел вперед, в том числе. Но когда человек приходит на тренировку, ему не до телефона, это точно. Если он пришел заниматься, он занимается. Вот. А что касается эстетики, мне кажется, это самый гармоничный вид спорта. Мы вот в него влюблены безгранично. Этот вид спорта учит хорошо выглядеть. У нас есть звоночек, спортивным. Прошу прощения. Доброго утра, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сама не танцую, но танец обожаю и люблю, потому что это удивительный вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений, ритмически четкой и непрерывной сменой положения человеческого тела. И мне кажется, что танец – это сродни музыки, потому что музыка, ее содержание находит свое воплощение в движениях, в фигурах танца. И вот для каждого танца создаются различные мелодии. И недаром существуют танцы народов мира, в основе которых лежит музыка, душа, национальные особенности того или иного народа. И я знаю, что существуют различные виды танцев. Вот сегодня мы говорим о бальных танцах, но существует еще классический, народный, характерный, хореографический и балет. А вот балет – это вот тип танцевального искусства, как бы синтез, когда художественное произведение воплощается в музыкально-хореографические образы. И вот я лично благодарна судьбе, что мне посчастливилось на сцене Большого театра видеть 6 балетов. Это «Медный всадник», «Красный мак». У нас сегодня, к сожалению, очень-очень небольшой эфир. Мы о балетах поговорим в другой день. Я бы очень просил перейти к вопросу. У нас просто эфир еще буквально 10-11 минут. Очень жаль. Просто вот давайте вернемся еще раз. Что развивает в человеке, какие вот качества появляются у танцора бальных танцев? Во-первых, характер. То есть характер, потому что это очень сложный вид спорта. Я думаю, что такие качества, как умение общаться, потому что у нас парные танцы, танцуют юноша и девушка, мальчик и девочка. Это очень важно, общение. Физически у нас дети действительно очень хорошо развиты. Потому что это очень сложный вид спорта. То есть здесь должна быть и выносливость, и развитые мышцы, очень хорошая координация, пластика, растяжка. То есть все это, естественно, у нас присутствует. Физическая форма сейчас, конечно, должна быть на высоком уровне. Я сам лично знаю, что... Когда-то, когда я еще танцевал в детстве, понятно, что сверстники относились ко мне как-то не очень, может быть, хорошо. Я занимался танцами, они ходили там в гиревой спорт или там в какую-нибудь там легкую атлетику. Конечно, так, может быть, где-то подсмеялись. Сейчас, мне кажется, такого нет, потому что ну, это, во-первых, спорт. Это очень такой очень сильный спорт. И, конечно, выносливость и физической формы там. И плюс, должно быть на высоте. У ваших танцоров появляется безумная грация, безумный стиль, когда смотришь вживую. Естественно, конечно. На экране выступление, просто это фантастически. И опять же, вот вы сегодня несколько раз повторили слово дисциплина. То есть ваш спорт, он очень дисциплинирует ребенка. Однозначно. Надо еще раз повторить, что к вам можно прийти с какого возраста и по какой возраст? Вот еще раз проговорим. Ну, я могу сказать, что есть детки, которые уже в 4-4,5 года могут, их может, возможно, организовать. Но самый оптимальный возраст, я считаю, что это 5 лет. То есть да, бывает такое, возраст, что приходит, мама приводит там ребенка в 4 года, но он пока не готов. То есть рано. Ну, говоришь, что надо через годик подойти. То есть это очень индивидуально. Кто-то в 4 уже, да, у меня да, лично да, дочь начала в 3,5 года. И у меня дочь в 3,5 года. То есть если это для спорта, то это должен быть маленький ребеночек, а если это для души, для физической формы, или, например, там, для серебряной, для золотой, для любой свадьбы, или просто вот для каких-то навыков, то ну, в любом возрасте. Взрослые, да, взрослые в основном приходят для себя, но у нас сейчас есть такое, как бы есть такое развитие, что вот эти взрослые, которые занимались для себя и обучили каким-то себя навыкам, каким-то танцам, у нас для них уже есть даже какие-то соревнования. Да. Пускай это будет хобби-класс, пускай это будут какие-то это начинающие танцоры. Это будет хобби-класс, то есть если люди хотят себя проявить, и для них бывает такое, что они занимались, фестивали, для себя, и соревнования, и вдруг, конечно. Ну, захотели выйти на какой-то конкурс. Кто у вас самый юный танцор и кто самый взрослый? Ну, знаете, это сейчас сложно сказать, потому что вообще у нас в федерации 12 клубов, и все работают и с детьми, и со взрослыми, поэтому и не могу честно вам сказать по фамилиям, кто самый молодой, кто самый старший. Можем сказать, что вот у нас с Дмитрием замечательные дочки, мы их очень любим, и они, вот у Дмитрия и Елизавета мастер спорта, у меня немножко помладше Арина, кандидат мастера спорта. Нам очень приятно, что они танцуют и любят танцы так же, как и мы. Занимаются этим очень серьезно и профессионально. Ну вот за вот эти годы кто у вас был самый взрослый участник? Сколько ему было лет? Ну, у меня был очень взрослый участник. Это было не так давно. По-моему, еще в прошлом году он у меня занимался для себя. Ну, за 70 было. Угу. И в плане здоровья ваш вид спорта, он все равно такой укрепляющий, конечно, то есть он не травмирующий. Конечно, конечно. Самое главное, что когда люди получают от этого удовольствие. Да, безусловно. Опять же, вот что еще интересного в таком танцевальном спорте? Что вот еще необычного, что он еще дает, кроме вот отличной физической формы? У нас есть звонок, прошу прощения. Доброго утра, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот с детства любила танцевать. Очень училась в школе, танцевали, и в институте кончила я текстильный, сейчас технический. И вот с 5 лет, 4,5, отдали внука. Он до 18 лет танцевал в ансамбле «Улыбка», в танцевальном ансамбле, в дворец, бывший дворец пионеров. Вот сейчас он поступил в институт, 21 год ему, и младший тоже танцует с 4 лет. Я так довольна, что они повторяют вот наши. У меня папа очень хорошо танцевал. Он еще, папа у меня был очень старенький, он родился еще после того века, 1892 год. И то есть они в прадедушку хорошо танцевали очень. И сейчас вот младший танцует, улыбка занимает, в улыбке занимает, можно сказать, первое место. Очень танцоры. Огромное вам спасибо за вашу танцевальную династию. Я надеюсь, она будет и дальше продолжаться. Все-таки танец – это жизнь. Огромное вам спасибо и обнимаем вас. Вот еще одно подтверждение, что люди живут в танце не только свою жизнь, да, но и продолжают свой танец в своих детях, в своих внуках, в своих правнуках. И это просто замечательно, потому что вот танец для меня – это больше, чем спорт, это больше, чем искусство. Мне кажется, это вот что-то настолько древнее, чтобы даже это объяснить не можем. А вот во время танца у вас бывали какие-то переживания такие вот нечеловеческие, как вот момент написания стихотворений, вот момент создания чего-то такого? Ну, конечно, были. То есть соревнования, любое соревнование, это все равно в какой-то стресс. Это колоссальный способ самовыражения. Естественно, ты проживаешь этот танец, ты отражаешь музыку своим движением. Потом танец двух партнеров – это вообще завораживающее действие. Я всегда любуюсь на костюмы в бальных танцах. Для меня это просто восторг. Насколько вообще велика роль костюма при выступлении? И если ребенок маленький, ему тоже нужен какой-то очень дорогой костюм? Ну, вы знаете, вообще существует определенный порядок костюмов. Я могу сказать, что очень часто люди пугаются, что очень дорого, и мы не потянем этот вид спорта. Но всегда говорю так. Сначала вы дойдите до зала, начните заниматься, влюбитесь в танцы. Что касается костюмов, то я могу сказать, что до 12 лет по правилам танцевального спорта, по сути, детям все запрещено. Запрещены блестки, запрещены камни, пух, макияж. Перья, макияж. То есть здесь достаточно простой костюм. У партнера белая рубашка, черные брюки, галстук. И у девочки простое платье однотонное. Оно так называемое рейтинговое платье. Вот, без украшений, без стилизованной прически, соответственно, без макияжа дети танцуют. Это до 12 лет. То есть оценивается именно как бы качество, в первую очередь, их танцеваний, то есть как они обучаются, как они познают бальные танцы. Вот. Ну, если, естественно, люди хотят дальше продолжить танцевать, то аппетит приходит во время еды. А вот какие есть у ваших клубов самые большие проблемы и какие есть мечты? Я все-таки понимаю, что сейчас, к сожалению, танцевальный спорт не такой массовый, как это было лет 20 назад, да? Но вот все-таки какие есть мечты и какие есть заботы? Ну, проблема сейчас в том, что, конечно, хочется, чтобы больше народу занималось и приходило в наш замечательный, прекрасный вид спорта. От того, что не так, скажем так, как раньше много приходило народу, у нас, ну, естественно, меньше возможности подобрать хорошие пары. То есть говорят, что там у вас не хватает партнеров. Я могу сказать, что точно так же не хватает и хороших партнерш. То есть, чтобы создать хорошую пару, конечно, тут очень много критериев должно быть. То есть очень много должно совпасть. А мечта у клубов? Я знаю, что у вас есть одна такая проблема чаще всего, когда вы организуете какое-то крупное выступление, вам обязательно нужен паркет. А у нас, к сожалению, это не самое частое. Но, к сожалению, у нас нет пока в городе достаточного количества танцевальных залов. Именно определенная специфика, то, что нам нужен хороший пол, паркетный или ламинированный. Иногда есть залы, да, и мы специально завозим туда паркет за достаточно приличные суммы, то есть берем в аренду паркет, это все, конечно, очень... Да, стоит очень приличных денег. Вот. К сожалению, у нас подвел нас спорткомплекс «Факел», который принадлежит «Газпрому». По неизвестной нам причине они вообще отказали в проведении соревнований. Нам за неделю, представляете, что значит за неделю до начала турнира, это было в декабре. И, к счастью, сейчас есть зал в Ивановском государственном университете, они нас очень выручают. Вот, к сожалению, из-за коронавируса мы не сможем провести 26 апреля Кубок губернатора Ивановской области по танцевальному спорту. Да, то есть он будет, естественно, перенос. А так мы хотим всех пригласить на соревнования по танцевальному спорту. Это очень-очень красивое зрелище. А вот сколько примерно строится максимально карьера именно танцора? Вот уже не как тренера, да, а вот сколько примерно? Вот он приходит в 4 года, в 3 года, и до какого возраста? Если вы хотите сказать, что до какого-то самого высокого уровня, да, ну давайте вот разберем. Если у меня ребенок начал в 3,5 года, ей сейчас 18. То есть она сейчас получила... В принципе, все высокие звания, то есть она танцор международного класса, как и я, она мастер спорта, она уже перешла в категорию взрослую, ну, вот посчитайте, 15 лет получается, 14 лет. Можно, конечно, короче, но так вот. Еще раз бы мне хотелось просто уточнить один момент. Вот если ребенок вдруг хочет танцевать, как родителю понять, что его надо вести именно в бальные танцы? Чтобы вот как-то поддержать своего ребеночка. Нужно, не раздумывая, идти в бальные танцы. Это самый замечательный вид спорта, еще раз скажу. Это, опять же, безусловно. А бывают какие-то необычные, веселые ситуации в бальных танцах? Вы знаете, я могу сказать, что родителям в этой ситуации я бы хотела пожелать настойчивости. Потому что, естественно, родители принимают решение, куда отдать своего ребенка. То есть будет ли он петь, танцевать, рисовать. Естественно, хочется, чтобы ребенок делал все и сразу. Вот. И очень часто приводят ребеночка, ему что-то, может быть, не понравилось, может, что-то его испугало. Родители говорят, он не хочет. Вот не верьте никогда своим детям. Нужно проявить небольшую настойчивость и больше доверять тренеру. Вы обещали мне рассказать про какие-то необычные веселые ситуации на выступлениях, но у нас есть звонок еще. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Я хотела бы сказать, что мы имели отношение к бальным танцам. Я действительно поддерживаю сегодня людей, которые пришли и призывают, чтобы дети занимались бальными танцами. Это здорово. Во-первых, это здорово для детей. И мы в бальные танцы пошли. Нас просто пригласила девочка. И на первом занятии я увидела, что мой ребенок путает, где право-лево. И тогда мы приняли решение с мужем, что нужно точно ему заниматься танцами. Занимался танцами много лет, танцевал, участвовал в конкурсах, занимал призовые места, но и от этого, поскольку я ходила на занятия вместе с ним, тоже получала основы бальных танцев. Я не танцевала, я танцевала дома, пыталась повторить какие-то шаги и понимала, что у меня это совершенно практически не получается, и меня сын в этом натаскивал. Но я видела, что красиво, как поставить руки, и после этого применяла свои знания для того, чтобы поставить массовые танцы для детей, чтобы они просто участвовали в больших школьных концертах. Поэтому польза великая для всех. Огромное вам спасибо. Мастерам танца. И действительно, зрелище необыкновенное, впечатление море после того, как просто даже сходишь и посмотришь на выступления других детей. Спасибо вам большое. Приходите тоже танцевать и обязательно танцуйте, потому что танец – это волшебство. Вот видите, как замечательно, что у нас люди танцуют дома, но, опять же, если они захотят танцевать лучше или отработать какие-то жесты, какие-то пируэты, куда им идти? Ну, вот мы представляем два клуба. Танцевально-спортивный клуб «Натали». Напоминаю, мы находимся в проспекте Ленина, 53, это гимназия номер 32. И танцевально-спортивный клуб «Леди», который находится... Это улица Калинина, 9/21, пятый этаж, актовый зал. Друзья, надо обязательно танцевать и каждое утро начинать с небольшого танца. Я когда в 5 утра встаю каждый день, я обязательно дома что-нибудь спляшу, потому что это дает мне заряд энергии и бодрости на весь день. И вам рекомендую, если хотите научиться танцевать лучше, обращайтесь к нашим гостям. У нас сегодня в гостях были Наталья Сахарова, президент Федерации танцевального спорта Ивановской области, танцор международного класса и руководитель ТСК Натали. И также Дмитрий Добряков, мастер спорта, танцор международного класса и руководитель ТСК «Леди». Друзья мои, обязательно танцуйте. От вас пожелание небольшое. Желаем всем хорошего настроения, побыстрее, чтобы ушел коронавирус, и все пришли в бальные танцы. Танцуйте и будьте счастливы. Друзья мои, я присоединяюсь. Сегодня мы вас будем ждать в 11 часов. У нас сегодня будет психолог. Мы будем говорить о неуверенности, о комплексах. Если будут вопросы, обязательно присылайте. А вечером у нас будут замечательные ивановские поэты. Будем слушать вместе с ними их стихи. И если вы тоже пишете стихи, приготовьте на вечер стихотворение. А у нас сейчас с вами будет прогноз погоды.